Глава 41. Мэддокс сидел в баре и потягивал пиво, закатав рукава рубашки, сняв галстук и поставив локоть на потертый, обитый медью прилавок. Его внимание было поглощено Энджи, которая резалась в пул с Хольгерсоном и двумя детективами из отдела, занимавшегося рецидивистами. Рабочую группу улитки усилили разными специалистами. Мэддокс ловил себя на мысли, что про себя называет напарницу Энджи, а не Паларина. Что из этого следует? Черт, ему не хотелось думать о том, что это может означать. Громко играла музыка. Залихватский ирландский скрипичный дуэт перекрывал шум в пабе «Летающая свинья», находившемся на одной улице с управлением. Следственная группа праздновала находки на острове Тетис. После возвращения по штормовому морю и напряженного совещания, на котором рассматривались различные версии, обсуждались найденные вещественные доказательства и намечались ближайшие шаги в расследовании, все, кроме Базьяка, ушли поправляться в летающую свинью. Фитц и Мэддокс тоже пока не видел среди посетителей, хотя они с Базьяком и обещали прийти. Мэддокс залпом допил пиво и показал Колму МакГрегору, владельцу полицейского бара, что хочет еще. Время приближалось к полуночи. Мэддокс не ел целый день, но кухню осаждала целая толпа изголодавшихся детективов, поэтому ждать заказа придется еще долго. Скоро принятое на пустой желудок пиво вызовет приятное головокружение. МакГрегор оттолкнул к нему по стойке холодную бутылку, и Мэддокс запрокинул голову, наслаждаясь прохладным, шипучим, мягким взрывом пены во рту. Одним глазом он следил за Энджи, нагнувшейся над бильярдным столом, не в силах оторвать взгляд от ее зада, обтянутого черными джинсами. Воспоминание о том, как она скакала на нем, обнаженная, вдруг стало отчетливым, настойчивым и возбуждающим. Мэддоксу еле удалось заставить себя думать о сегодняшних находках, волосках от разных людей и использованному презервативу, провалившемуся в щель между досками. Это значительный прогресс. Скоро придут результаты из лаборатории. Энджи перешла на противоположный край стола и нагнулась, вытянувшись всем телом, чтобы достать шар своим кием. Она сосредоточилась на том, чтобы поразить цель. Рыжие волосы упали через плечо на бильярдный стол. В пабе было жарко, и верхние пуговицы рубашки у Энджи были расстегнуты. Мэддокс вдруг вспомнил, как подпрыгивали ее груди, когда она скакала на нем. Черт, он не мог стереть память о том сексе, как ни старался. Запрокинув голову, Мэддокс сделал новый большой глоток пива, думая о странном полуобмороке Энджи в подвале. С ней что-то творилось, и это лишь усиливало его интерес к этой женщине, дав заодно и небольшой повод для беспокойства. Слева от него кто-то хмыкнул, прервав размышления. Повернув голову, Мэддокс через два стула увидел Лео, привалившегося к стойке с бокалом виски и глядевшего на него с усмешкой. Мэддокс еле сдерживал нахлынувшее раздражение. «Что, Лео, развлекаешься?» Лео спустился со своего барного стула, подошел к Мэддоксу и взобрался на соседний стул. Вылив в рот остаток виски, он грохнул бокалом о стойку и крикнул МакГрегору. «Эй, Верзила, тройной виски! А нашему коннику еще того, что он дует!» Хрипло закашлившись, заядлый курильщик, Лео снова повернулся к Мэддоксу. «Любуешься красивой задницей, сержант?» Тот и бровью не повел, спросив МакГрегора, подошедшего с напитками. «Скоро там бургер с жареной картошкой?» «Две минуты максимум», — с густым акцентом отозвался огромного роста рыжий шотландец. Лео, не отрывая взгляда от Энджи, поднес к губам бокал виски. «Я бы на твоем месте даже времени не терял. Все равно к ней в трусы не заберешься. Она в другую сторону смотрит». Он захихикал. «У нее, наверное, тоже там татуировка с клыками. Вроде той, медузы. Она тебе член, раз-раз-раз!» Мэддокс напрягся, справляясь с приливом ярости. Досчитав про себя до трех, он еще раз глотнул холодного пива, но все же не смог удержать слетевших с языка слов. «Ты что, сам к ней яйца подкладывал, да, Лео? И твое толстое волосатое эго все никак не успокоится». Ухмылка на лице Лео растаяла, лицо побагровело. «Да», — заключил Мэддокс, не сводя с него взгляда. «Я так и думал. Может, тебе галстук малость ослабит, детектив? А то, глядишь, удар хватит от эмоций». «Да пошел ты!» — буркнул Лео себе под нос и отвернулся к телевизору над барной стойкой. С подчеркнутым вниманием глядя хоккейный матч. Но хватило его ненадолго. «Она всех динамит, ты же сам понимаешь. Я считаю, она и есть треклятая стукачка. Такие подлянки в ее характере. Она решила подгадить старому Г за то, что не подписывает ей заявление в убойной. И делает она это из чистой злобы характера». Лео высосал полбокала, утер губы ладонью и спросил. «Что это у тебя на руках? Можно подумать, тебя связывали, как нашу утопленницу». «Связывали». Лео уставился Мэддоксу в глаза. «Для чего?» Для секса. Лео только что не крякнул от возмущения. Разве тебя никогда не привязывали к кровати во время секса, детектив? Врешь. Завидуешь? Лео открыл рот, но прежде чем он успел придумать какую-нибудь колкость, подоспел МакГрегор с бургером и дымящейся картошкой. Мэддокс с облегчением отправил в рот сразу несколько ломтиков. Он жевал, когда дверь паба распахнулась, и, напустив холодного воздуха, в зал вдвинулась О'Хейган в своих широких удобных джинсах, направившись прямо к бару. Лео кивнул на нее. «Вот еще одна идет. Может, у них с Поларина роман? Как жизнь, Лео?» Осведомилась О'Хейган, треснув старого детектива по спине с такой силой, что он выкашлял половину виски, которую как раз отпил. На глазах у него выступили слезы, лицо побагровело еще больше. А О'Хейган, напротив, расцвела, как майская роза, и приветливо помахала МакГрегору. Заказав мясной пирог с темным пивом и бутылку эля, она повернулась к Мэддоксу. «Ну, дорогой, как вам на новом месте?» Широкая улыбка, открывавшая отсутствие переднего зуба, была искренней. «Как и мечталось», — улыбнулся в ответ Мэддокс. «Дело крупное, время летит незаметно». «А вы разве не искали офисной работы и скорого повышения?» Мэддокс взял с тарелки бургер. «Нет, мне нужно было снова попасть на передний край, понюхать пороху, запачкать манжеты». И он въелся в бургер. О'Хейган посмотрела на него несколько секунд и поняла, казалось, больше, чем многие. «Но пока все как по маслу. Запачкаться можно хоть в чем, на выбор». Она оглядела шумный переполненный зал. «А где Бадьяк?» «Гуннер вызвал на совещание», — буркнул Лео. «Совещание? В такое время?» — не поверила О'Хейган. Лео пожал плечами и уткнулся в свой бокал, заметно помрачнев. О'Хейган кивнула Мэддоксу и отошла к Энджи. «Колючая проволока, а не баба», — сердцем бросил Лео. Мэддокс повернулся к стойке и молча жевал свой бургер и картошку, намереваясь уйти, как только доест. В зеркале он видел, что Энджи отложила кий и присела за столик с О'Хейган. МакГрегор принес им выпить. Энджи улыбнулась словам О'Хейган и захохотала, закинув голову какой-то остроте МакГрегора. Мэддокс подумал, что Энджи – самая красивая женщина, какую он видел. Он впервые видел ее улыбающейся, смеющейся, и ему страстно захотелось, чтобы она улыбалась ему. Черт, он пьянее, чем думал. Нужно уходить и поживее. Он торопливо доел, положил купюру на стойку, благодарно кивнул МакГрегору и зашел на дорожку в мужской туалет. Однако, выйдя спустя пару минут в коридор, он услышал хриплый голос Лео. «Это ты! Ты чертова болтливая предательница!» Мэддокс быстро обошел перегородку и увидел, что старый детектив преградил дорогу Энджи в тесном проходе, ведущем из женской кабинки к раковинам. «Решила всех нас отыметь, потому что тебе, блин, никогда не стать настоящим копом!» «Эй, Лео, ты бы шел отсюда!» — начал Мэддокс, подойдя, но Энджи так поглядела на него, что он остановился. «Слушай, Лео», — сказала она холодно и ровно, — «сегодня это тебе так и быть, сойдет с рук. Я вижу, ты перепил, и завтра будешь жалеть о том, что сказал. А теперь быстро убрался с дороги и дал мне пройти». Мэддокс невольно зауважал ее еще больше. Но Лео наставил палец ей в лицо. «Ты нас подставляешь, потому что тебе только и надо, что я сказала прочь дороги, Лео». Мэддокс заметил, что Энджи чуть отставила правую ногу и перенесла на нее свой вес. Она готовилась дать детективу Харви Лео по морде. Кулаки Мэддокса непроизвольно сжались, мышцы инстинктивно напряглись. «Говорят, тебя видели с этой дешевкой репортершей. Чего это ты с ней встречалась, Поларина?» «Последнее предупреждение, Лео. Отошел в сторону, сейчас же». Лео фыркнул, почти вплотную приблизившись к Энджи. «А что? Что ты сделаешь? Подашь рапорт за сексуальное домогательство? Побежишь жаловаться в профсоюз?» Он взялся за ее грудь. «Поглядим-ка, из чего ты там сделана». Не успел Мэддокс и глазом моргнуть, как Энджи неуловимым движением схватила Лео между ног. Он замер. Энджи, глядя старому копу в глаза, сжала пальцы. «Блин, сука, тварь!» — заорал он, согнувшись от боли. Энджи оттолкнула его плечом и на ходу передразнила. «А что ты сделаешь, Лео? Подашь рапорт за сексуальное домогательство?» «Козел!» — пробормотал Мэддокс, поспешив за Энджи по маленькому коридору, отгороженному от паба. Но не успел он ее догнать, как она сдернула свое пальто с вешалки у входа и вышла на улицу. Неожиданно Мэддокса обогнал Лео, кинувшийся в дверь, как озверевший бык-убийца. Только этого не хватало. Мэддокс выскочил в зимнюю ночь, под дождь со снегом, как был в рубашке. Лео нагнал Энджи и схватил ее за пальто. Она развернулась, но еще до того, как ее локоть прилетел в лицо детективу, Мэддокс успел дернуть Лео на себя. Того качнуло в сторону, и Мэддокс левой нанес ему хороший удар в челюсть. Лео не удержался на ногах и с размаху сел на мокрый тротуар, витиевато выругавшись. Кое-как поднявшись, он пригнулся и кинулся на Мэддокса, как раненое и взбешенное животное. Мэддокс ловко повернулся боком, а-ля Матадор, и Лео пролетел вперед, где споткнулся из пьяну, не удержавшись на ногах, приземлился для разнообразия на четвереньки. Мэддокс двинулся на него. «Эй!» — Энджи схватила его за локоть. «Хватит!» Он повернулся к ней, тяжело дыша. Адреналин гнал кровь, как товарный поезд. Их взгляды встретились. Лица оказались неожиданно близко, и Мэддокс увидел, что Энджи дышит так же часто, как он. Она не отпустила его руку. Падал дождь, превращаясь в мягкую ледяную дымку. Промокшая рубашка облепила торс Мэддокса. За его спиной Лео, ругаясь, поплелся куда-то в темноту, и они вдруг оказались одни. Тишину нарушал лишь плеск воды, падавший с карнизов, и отдаленный гул машин с шоссе. «Пусть проваливает», — прошептала она в лицо Мэддоксу, и кашлянув добавила. «Ты тоже поезжай домой». Он заглянул в самую глубину ее глаз и увидел то же, что и в ту ночь в клубе. Свечение. Голод. Неистовость. Подспудно бурлящую сексуальную страсть. Скорее доминирование, чем подчинение. Но теперь, успев немного узнать Энджи, Мэддокс чувствовал в ней какой-то надлом, и это вызывало в нем любопытство и усиливало разгоравшееся влечение. Энджи интриговала в нем детектива, решалу, защитника и не только. Он приложил ладонь к ее щеке, бледной и блестящей от дождевой влаги, и тихо попросил. «Поедем со мной, Энджи. Поедем на мою яхту. Закончим то, что начали». Ее рот приоткрылся, но прежде чем она успела что-нибудь сказать, Мэддокс наклонился и закрыл ей губы поцелуем.